Глава 13. Событие 21. Портье парижского отеля с гордостью говорит очередному постояльцу: «Это знаменитая кровать. На ней спали Наполеон, Бальзак и Гёте». «Так она узкая. Как только они все на ней уместились». Из Владика в Пхеньян вылетели вообще военным бортом. Наверное, в мирной жизни это что-то типа Як-40. Вход сзади, по откидывающейся лестнице. А сидений не было как таковых. Лавки вдоль борта. Из-за этого смотрелся просторно, но все равно игрушечный. Особенно по сравнению с горбатым 747-м Боингом. Эдакий советский маленький ТО-134. Охранники занесли Петра внутрь. С аппаратом Елизарова на ноге вскарабкиваться по этой лесенке — приключение не из простых. Военные спешили. Запихивали людей. Кроме охраны оказался еще кто-то из дипломатов. Ну и переводчик, наверное. Русский. Спросил, почему у пожилого мидовца в коричневом, как и положено, пиджаке. «У нас ведь полно корейцев. Они, наверное, лучший язык соплеменников знают». «Нет, товарищ первый секретарь. Они или вообще не знают язык, или знают карёмар. Это название языка советских корейцев. Он существенно отличается от стандартного современного корейского языка. Это архаичный диалект северной провинции Хамгён. Они поймут друг друга с трудом, ну, как вы, чешский. Легче выучить нормального переводчика, чем позориться». «Понятно. А что там со страной утренней свежести? Тоже заблуждение? Кстати, а как переводится Пхеньян?» Летел всю дорогу и даже не думал об этом. Все прикидывал, а чем может этот демарш Монголии закончиться? Ничего хорошего на ум не приходило. «Название города в переводе означает «уютная местность», что вполне справедливо. Окрестности там очень живописные и красивые. Реки, рощи. А по свежести?» «Это скорее игра слов. Тут ведь иероглифы, у них всегда несколько значений. Они их заимствовали у китайцев и несколько доработали. Современное слово «Корея» происходит из одной из исторических династий Корё, правивших на полуострове. Если название страны написать иероглифами, то первый же иероглиф означает, в числе прочих, «утро». Второй, в частности, «свежий». Именно отсюда и поэтическое название «Страна утренней свежести». А вообще государство, в которое мы летим, называется Чосон Минджунджуи и Мин Конхвагук, то есть Демократическая Народная Республика Чосон. Южане называют его Пуххан, Северный Хан. Менее формально — Ибук, Север. Так под исторический рассказ и задремал. Прилетели вечером, садилось солнце. Насчет утренней свежести стоит проверить. А сейчас вполне комфортная температура. Не жарко, но и в то же время можно ходить в рубашке. Делегацию встречали. Военный парад прямо. Самое прикольное — это рота, не меньше. Морячек. Матросок? Прямо наша форма у девчонок. Только вместо черных штанов — черные юбки выше колена. Все титьки в медалях и орденах. Прошли, довольно высоко поднимая ногу. Автоматы на груди. Грозная сила. А потом вообще красота. Прошагали в серо-зеленой форме солдаты в фуражках-кастрюльках, как у французов. Так и черт с ними, с фуражками. Кстати, точно удобнее, чем у нас. Почему в СССР так цепляются за этот аэродром? Ну ладно, генералам на параде. А вот солдатам и офицерам неудобно ведь. Нужно предложить Гречко кепку из 21 века. Не согласится? Стоять бояться. А фуражки оставить генералам и маршалам. Отдельная черта, кроме лампасов. Эти корейские солдаты удивили. Они шагали, делая практически вертикальный шпагат. Ногу уж точно выше головы вздымали. Насчет красоты можно посомневаться, но что необычно, так 100%. Встречали три генерала. «Мать же ж твою же ж! Это что, самых главных героев войны послали?» Десятки орденов. На обеих сторонах груди почти до самого низа кителей. Стройные ряды орденов. Блестящих, золотых. Красота! Мечта Брежнева. Командир с большими звездами на погонах прорычал приветствие, при этом делая титанические усилия, чтобы смотреть на Петра, а не на его ногу. Да, такого они еще не видели. Терминатор раньше прибыл. Петр, чтобы еще усугубить картину, штанину отрезал. Голый голенью светил с шикарным видом на спицы, пронзающие плоть. Сюр! В ответ Петр пожелал генералам свершений и поздравил с приближающимся праздником 27 июля, Днем Победы в Отечественной Освободительной войне. Также пожелал здоровья товарищу Ким Ир Сену. После этого все засуетились. Корейцы подогнали автобус и отвезли в гостиницу. По дороге и стемнело почти. Быстро это на юге. Отель «Рюген» — «Ивушка». Еще не построили. Да даже и в мыслях нет. Это хай-тек даже для 21 века. Пока отвезли в гостиницу «Кэсон». Это, как показывают про американские ущербные районы, длинный одноэтажный барак. И вход в каждый номер отдельный. Вот и тут то же самое. Внутри номера — сундук со стопкой одеял, шкаф с аппликациями и лежанка. А, нет, еще вентилятор из СССР. Царские апартаменты. На стенах обои в китайско-японском стиле. Света нет. Веерное включение. Сейчас этот район ждет подачи. Работник МИД откланялся, поехал на доклад к послу. Зато приехали мужчины и, не напрягаясь играми в прятки, стояли чуть не на вытяжку вдоль здания. КГБ их местный. Нас утро встречает прохладой. Правда ведь? Не все врут календари. Корея — страна утренней свежести. Это точно. С утра очень холодно и туман. Пришел врач, померил температуру, сделал укол обезболивающего и выдал горсть таблеток. И не ушел, проследил, чтобы все в желудке оказались. Бодиит. Хорошо, хоть рот не заставляет открывать и показывать, что проглотил. Эскулап. Петр, на удивление, качественно выспался. Хоть и на полу, и часовые пояса, и перелет, а лег и вырубило. Пришел Миша-охранник и сказал, что через 10 минут повезут завтракать. А встречать когда? Петр, конечно, не первое лицо государства, но все же. Понятия не имею, Петр Миронович. На завтраке в посольстве и скажут, я думаю. Эта нищая попрошайка Чосон, в отличие от мирового донора СССР, построила себе замечательные широкие дороги. И по ним никто не ездил. Блин, не просто широкие, а широченные. 5 наших. И деревья по краям, и парки везде. И река в граните. Вдоль дороги ровными рядами 5-этажки-хрущевки. Как будет по-местному Ким Ир Сенки? Вон даже и Брежневка одна, 9-этажка из непривычно большого кирпича с лоджиями. Но вот и следы бедности. Казармы с тростниковой крышей прямо на берегу Тедонгана. Река местная, и на ней несколько барж в разных местах. «Это они дно углубляют. А гравий и ил на строительство идет», — пояснил вчерашний мидовец Константин Иванович. «Военные на улицах, не военные в прямом смысле. Это стройбат. В стране нет гражданских строительных организаций. Все строят военные, от ядерных объектов до детских садиков». «Запомнить надо». «Что, простите?» — Петр махнул рукой, мол, продолжайте экскурсию. «Регулировщицы — одна из визитных карточек города». «И правда красота. Стоит девушка в яркой форме цвета морской волны и разводит все машины. Легко, потому что машин нет. Вымер город. Днем все на работе, кому ездить? Да и немного машин. В основном люди ходят пешком и ездят на велосипедах. Вон пхеньянская ТЭЦ, дымит углем нещадно. Пару раз в день свет вырубается, но ненадолго. Здания с местным колоритом хоть остались? Так вот, Тэдон, восточные ворота Пхеньянской крепости. Красиво, правда? Правда. Надо в Алмате себе такие отгрохать. О, а трамвай наш? Пионеры? Точно, товарищ первый секретарь. Начались тренировки к празднику. Пионерки тренируются в синхронном размахивании флагами на привокзальной площади. Одни девчонки. Мальчики, небось, работают в колхозе. Посол, насупленный дядька, долго уговаривал Петра вести себя с Ким Ир Сеном крайне уважительно. Звездился капитан РККА. Чрезвычайный и полномочный посол СССР в КНДР Николай Георгиевич Судариков, боевые ордена, воевал, не старый еще, лет 55. «Петр Миронович, может, ногу вам прикрыть? В дрожь бросает». Дополнительный стимул в предстоящей схватке. «Схватке? Вас же награждать будут». «Есть у меня шкурный интерес». «Ради бога, аккуратней! С козырем прорвемся!» Покрутил ногой, играя с зайчиками от хрома. Интермеццо 11. Концерты, гастроли. Питаешься нерегулярно и тем, что попадется под руку. В результате зрители в первых рядах часто испытывают дискомфорт. Они там, в Москве, совсем с ума сошли. Человека, который скрипит зубами от боли в ноге и горстями ест антибиотики, отправили через половину мира. Папа Петя что, незаменим? И сам тоже хорош, послал бы. Что, прибежали бы силы в самолет заталкивать? Политика. Здоровье-то одно. Маша Вика вздохнула, смотря вслед улетающему самолету, погладила по руке плачущую маму Лию. «Нормально все будет. Получит очередной орден и вернется. Вот что за человек? Больше всех надо». «Тут платком не обойдешься. Полотенце надо». Сама Цыганова, ругая Тишкова, усмехнулась. И у нее жизнь веселая, а вчера стало еще веселей. В Алмату приехала звезда, даже две звезды. Но одна сильно пригасшая, а вторая пока еще не разгоревшаяся. Горинча пожаловал Кашпировскому на плановые процедуры, а с ним — жена. Перед отъездом из Бразилии Элза, уже известная на родине певица, записала три новых альбома в стиле самбо. Но большого успеха они не имели. В народе ее считали виновницей всех бед, которые случились со всеобщим любимцем Мане, и прозвали «ведьмой». Никто не хотел верить, что на самом деле все наоборот. Это не дама из богемы спаивает безвольного мужа, а он сам всячески сопротивляется ее попыткам вывести его из штопора. Теперь жизнь пары сделала крутой поворот. Мане совершенно счастлив в команде второй лиги, где легко даже почти в 40 быть королем и кумиром. Его мутит даже от запаха пива, и при этом он по-бразильски весел и беззаботен. Кусочек улыбчивого жаркого солнца в сером уральском небе. Эльза же немного заскучала. Муж доставлять проблемы почти перестал. Мама тоже довольна новой жизнью. Но куда ей самой приложить вновь разгоревшийся, пусть уже и не девичий, но вполне еще молодой задор? Как на удачу, в столице Казахстана к этому времени как раз отыскалась музыкальная студия под эгидой ансамбля «Крылья Родины». Молодые артисты со всего Союза приезжали туда на стажировку, поучиться у мировых звезд, как правильно работать на сцене, поиграть на обалденных новых инструментах, которые начали выпускать в Алмате, да просто людей посмотреть и себя показать. Сами «Крылья» работали в это время над обновлением программы. Но студия регулярно проводила в разных дворцах культуры по всей республике сводные концерты, от которых неизменно трещали по швам залы. «Хоть собирай по примеру «Миража» и «Ласкового мая» 100 коллективов и пускай чесать по стране. От кандидатов отбоя нет». Однако неофициальный художественный руководитель проекта «Крылья Родины» Маша Вика Нааб Тишкова-Цыганова такой прошлый трюк даже не рассматривала. 60-летнюю семиклассницу захватила идея воспитать десятки и сотни грамотных музыкантов и авторов, которые будут самостоятельными, оригинальными и актуальными на протяжении многих лет и даже десятилетий. Иногда для этого достаточно в самый подходящий момент дать молодым ребятам пару советов и наиграть пару мотивов, а дальше талант, если он есть, возьмет свое. Первой ласточкой, которая встала на крыло в крыльях, стала 11-летняя девочка из Семипалатинской области Роза Рымбаева, которую привела за руку знаменитая оперная певица Багланова. Тоже Роза. В ее честь, оказывается, родители и назвали юное дарование. У маленькой круглолицей школьницы обнаружился голосина в пору небольшому пароходику. Маша заскрипела зубами. Написать для нее песню «Алия», с которой Рымбаева гремела на весь Союз в реальной истории, не было никакой возможности, поскольку песня, вот незадача, была на казахском. Кроме того, до трясения в коленках хотелось пообниматься и по девичьи посекретничать с Розой, которую Вика Цыганова прекрасно знала в прошлой, будущей жизни. Но нет, это еще не та Роза, а Маша сейчас не просто ровесница, девчонка с косичками, а знаменитый композитор и строгий экзаменатор. Тут уже коленки тряслись у Розы. Тем не менее, Рымбаеву одобрили, перевели в школу-интернат в Алмате, заселили в студию, и за какой-то месяц с помощью опытных преподавателей Маша подготовила ее к дебюту на большой сцене. Первым хитом для Розы стала песня «Расскажите, птицы». Придется Игорю Николаеву потом написать для Пугачевой что-нибудь другое. Кроме того, невероятным усилием воли Цыганова выдрала из памяти фамилию Байтереков. Молодого композитора нашли в Чимкенте, выдали в соавторы несколько молодых поэтов, намычали примерный мотив и нагрузили коллектив с задачей сочинить песню про героя Советского Союза Алию Молдогурову. Авось да выйдет не хуже, чем в реальной истории. Еще один зверь прибежал на ловца сам, вернее, прилетел. Летел издалека, аж из Франции. Певец и композитор Клод Нугара был молод и отравлен сладким ядом бунтарства. В другой истории он будет активно участвовать в студенческих выступлениях мая 68-го в Париже. Напишет об этом знаменитую песню, которую будут запрещать, и по-настоящему расцветет уже после заката эпохи де Голля. В этой же парень едва не угодил в кутузку, ужасно обозлился на поросшего мхом вечного душителя свобод и высоких помыслов у руля Бель-Франс и впал в небывалый революционный угар с красным оттенком. Кабы ему знать, кто на самом деле нашептал генералу-не-генералу идею превентивно воспользоваться растоптанным президентским тапком. Однако фактическую роль месье Тишков в тех событиях во Франции не афишировали. Куда ж тогда подался бы пламенный искатель правды? Как бы то ни было, Нугаро добрался до Алматы и припал к стопам кумиров, взыскуя просветления и вдохновения. Из кумиров на месте оказалась только Маша Вика. А Нугаро она знала. В реальной истории он так и остался хоть и звездой, но исключительно для внутреннего французского употребления. Талант невероятный, классная музыка, острые тексты, необычные ритмы, опередившие время. Но продать миру песни на французском было задачей почти нерешаемой. И Джо Дассен не смог. Ну, это там. Здесь и эти продадим, и переведем, и еще раз продадим, только дороже. Прослушав привезенные Клодом пленки и освежив в памяти его творчество, Цыганова немедленно зачислила его в студию преподавателем. Пришлось уговаривать папу Петю перетащить из Краснотуринска Горбаневскую Наталью Евгеньевну. Будет исправляющаяся диссидентка двойным переводчиком. Песни с французского на русский. Лозунги, что выдает месье Нугаро, тоже на великий и могучий. А самого революционера приобщить к языку Ленина и Бакунина. Будет месье Клод учить молодежь писать остро и на грани фола. Через десяток лет такое как раз войдет в моду. Да и сейчас этот товар уже вполне можно поставлять на экспорт. А, жизнь да идет интересная. Школа не особенно и утомляет. Синглы и гитары продаются. В студии все прибавляется молодого увлеченного народа. Из Минска вот приехали тощие усатые пацаны. Группа под странным названием «Лявоны». Впрочем, все стало понятно, когда представился их лидер. Почти земляк, свердловский парень Володя Мулявин. Ну, этих учить только портить. Сразу же заявила: «Никаких лявонов! Тут не Минская филармония!» Мулявинцы поскребли в затылках. посмотрели в окно и решили назваться джигитами. Маша похмыкала и предложила не торопиться с таким важным решением. Додумаются. Пока что подкинем им что-нибудь из их же собственного, но позднего. А заодно сведем с парнями из Фламинго. Чувствуется, им найдется, что друг другу рассказать с Родионом, бывшим Роджером, Уотерсом. Крик птицы, вон, например, пусть сочинят пораньше. Оба Мулявинах, подмашенные измышления, ели глазами новенький яблоневый космос в самом роскошном исполнении, висевший на стене, и жадно ловили каждое слово малокалиберной небожительницы. Ох и неловко день за днем общаться с людьми, которых вроде бы знаешь 100 лет, а они уверены, что видят тебя впервые. При этом многим в своем нынешнем теле годишься в дочери, а они считают тебя чем-то вроде ожившей статуи свободы. Нет, не все еще поверили в то, что вот прямо тут, прямо у нас, передний край мировой поп-культуры. Все еще оглядываются на Запад, пытаются подражать тому, что и в том мире, и в этом уже обречено отмереть. Не укореняется мысль, что можно уже самим начинать законодать моды. Вот как заставить людей поверить, что мы тут сами с усами, что нисколько не слабее тех, кто там, особенно с таким-то багажом после знания? Много таких мыслей передумала Маша Вика в душном подвале Кунаевской дачи. Все казалось, что где-то есть ключик к этой дверце, но она его не нашла и уже не найдет. Плакала тихонько, чтобы никто не слышал. Но как не услышать, когда все рядом? Руку протяни. Папа Петя и мама Лия протягивали в темноте руки, гладили по голове, обнимали. Таня и Юрка лезли поближе, шептали что-то на ухо. Не объясняла, чего плачет. Какая разница, почему именно не хочется умирать? И как все-таки хорошо быть девчонкой 13 лет от роду. 60 могла бы и с ума свихнуться после такого испытания. А тут, пара дней после спасения, и опять хочется бегать, играть, есть мороженое, качаться на качелях и работать, искать. В папы Петиных книжках много про ключик написано. Найти его теперь надо обязательно. Вот тут и заявился в Алмату роскошный подарок. Эльза Суарес, профессиональная исполнительница самбо и босса-новы. Конечно, Эльза сразу же прискакала в студию, села верхом на стул и заявила, что шагу отсюда не ступит, пока Машья не примет ее в свою тусовку. От напора жгучей бразильянки Маша Вика сперва оторопела. Было совершенно непонятно, где брать для нее материал по профилю. В СССР, конечно, можно было найти любителей и знатоков любой музыки, хоть горлового пения, хоть фриджаза, хоть боевых гимнов коренных племен бассейна Конго, но надо знать, где искать. В студии уже приходили мешки писем и бандеролей от таких энтузиастов. Люди предлагали сотрудничество, слали ноты, тексты и бобины, просили разрешения приехать. Пока еще все переберешь, отсортируешь, отбросишь явный мусор и творчество душевнобольных. А кому передоверить? Папа Петя мог бы помочь, но ему разве что можно иногда вечерком уже отобранное подсунуть, чтобы лишний раз оценил опытным ухом из другого времени. Первый секретарь все-таки, хоть и папа. Нет времени. Что делать? Стала натаскивать Таню себе в секретари. Та хоть уже более-менее наслушанная, явную ерунду отсеять сумеет. А если какой талант не смог сам выбрать из своих творений перспективное, так всех ведь не осчастливишь? Ладно, это все лирика. А суровая правда жизни в том, что пока еще ни одного творца в латинском стиле Маше на заметку не попалось. Стала копаться в памяти. Докопалась только до мысли, что неплохо было бы найти на далеких островах Зеленого мыса босоногую рыбачку Сезарию Эвору. Пока Эльза листала альбом с фото с концертов «Крыльев», Вика сняла со стены гитару. Не подключая, взяла пару джазовых аккордов, что-то помычала. «Жарко! Эскимо бы сейчас! А лучше всего в ящик со льдом, как тот Дед Мороз из мультика. Еще не сняли, наверное». «Эврика!» Вика, как наяву, увидела концерт знакомых питерских джазменов Вадика Лебедева и Димы Сереброва, на котором побывала лет так под 20 тому, если считать обе жизни. Эти замечательные экспериментаторы собрали целую программу из советских песен, от старых престарелых еще до военных, до суперхитов развитого социализма. Лебедев — чудной человек, который всю жизнь старался привить в России любовь к музыке беззаботных тропиков. Придумал переделать эти песни в стиле босса-нова, а Серебров сделал восхитительные преджазовые аранжировки. Вика потом заслушала эти записи до дыр и помнила наизусть чуть ли не каждую ноту. Вот там была и та самая песенка о Лете. Из того самого мультика про Деда Мороза. Да и вообще, все песни были выбраны очень добрые и светлые. Ну, просто самое то для души, которая тянется прикоснуться к мифическому, но такому притягательному образу страны, где всегда светит солнышко, и все ходят в белых штанах. Далеко-далеко за морем. Веселый ветер. Летите, голуби. Услышь меня, хорошая. 3 года ты мне снилась. Почти 20 прекрасных вещей. Написаны еще не все, но недостающие быстренько сочиним. А те, что уже есть и любимы народом, с разрешения авторов освежим. Заработаем им денег. Вызовем Раймонда Паулса, чтобы помог с оркестровкой. У него босса в прошлом-будущем тоже получалось очень прилично. Покажем людям, что весь мир готов скакать и реветь от удовольствия, слушая те же самые песни, под которые много лет улыбались и плакали они. Что прогибаться не надо, надо творить. Как бы ни убеждала себя Маша Вика, что воровать из будущего то, чего еще не существует, это никакое не воровство, и авторы тех песен теперь обязательно напишут много других, ничуть не хуже. Какой-то осадок в душе от этого был. Особенно потому, что ни одну из своих собственных она пока что так в народ и не запустила. Время для них пока явно неподходящее. А вот теперь нашелся способ как-то косвенно, опосредованно отплатить всему миру музыки за то, что у него набрала в долг. Вернуть на сцены полузабытое, еще сильнее раскрутить актуальное, заставить весь мир узнать имена других прекрасных поэтов и композиторов СССР. Волна популярности музыки в латинских стилях как раз недавно начала катиться по миру, а Макарена подлила в нее несколько кубокилометров бурной соленой водицы. Да, с этим можно работать. Может, это еще не сам ключик, но, кажется, промелькнул перед глазами его отблеск.